Глава 25. Тот мит унс. Багромян и Бурков торопливо укладывали у двери, ведущей в царство виртов, ящики потяжелей и вообще все, что в силах были поднять и перетащить. Рита помогала как могла. «Это что получается, что они начали будить остальных, и сейчас там будет целая армия?» — пыхтел Бурков. «Армия будет, но не сейчас», — мотнул головой Тигран. «Клади, нет, вот так, да. Их же еще элементарно ходить надо научить, не говоря про все остальное. Может, неделя, а может и пару дней. Хрен их знает, какой там у них метаболизм, вестибулярный аппарат и прочее. Так может, зря торопимся, а?» «Вовсе нет. Неизвестно, сколько их там дееспособных. Мы ведь насчитали сколько? 7?» «Да», — кивнула Рита. «Ну, до сих пор мы с ними легко вроде справлялись, нет?» Развел руками, пока еще свободными от очередной ноши, Бурков. «Просто до сих пор им никто не противостоял. В их мире вообще не было никого, кроме тщедушных и беззащитных склавинов. Теперь появились мы. Думаю, вирты быстро найдут способ эффективной борьбы с нами. Так что не ворчи и бери этот ящик. Да не забывай, что очень скоро сюда могут прийти те чилийцы». «Они не одолеют гвардию», — резко возразил оскорбленный таким допущением Бурков. «Не горячись, братан. Ничего нельзя исключить, когда на кону стоит все». «А где там Санька? Чего он не помогает?» «Да черт его знает! С его тараканами в голове!» Загорский стоял в стороне возле большого стендового стола. На нем были установлены части корпуса бомбы и отдельно смонтированные на каком-то тестовом механизме внутренности. Труба с сетчатой серединой... Механизм ударников, призванных одновременно воспламенить два расположенных друг против друга капсуля. Александр Загорский был достаточно умен, чтобы осознать, что именно перед ним. К тому же он уже побывал в Красноторовской колонии, где быстро поняли, что это за бомбы такие. К механизму ударников подсоединен какой-то рычаг. Он явно не относится к конструкции бомбы, а является частью испытательного стенда. Видимо, здесь каким-то образом настраивалась точность одновременного удара по двум капсулям, чтобы две урановые болванки встретились с одинаковой скоростью именно в сетчатой части трубы. Убедившись, что ствол пуст, Загорский взвел рычаг. Он поддался с огромным трудом, и удержать его во взведенном положении было непросто. Опустив рычаг, Крот увидел, как байки синхронно ударили в пустоту ствола и отошли в сторону. Александр бросил взгляд на товарищей, которые продолжали баррикадировать дверь в лабораторию. Затем попробовал покрутить ствол. Он с трудом, но проворачивался вокруг своей оси. Значит, его можно перевернуть окошками, в которые вставляют урановые заряды вниз. Александр стал судорожно разглядывать ближайшие ящики. Вот ящики с пороховыми зарядами. А вот и капсули, все в промасленной бумаге. Значит, не испортились от сырости за столько лет. «Да и не очень тут сыро. Все, что нужно, под рукой». Он улыбнулся. Он уже знал, какой славный путь в Волгалу выбрал. «Сань, слышь, ты бы помог уже!» Недовольно воскликнув, Багромян наконец обратил на него свой взор. «Эй, погоди-ка!» Он разжал руки, и ящик с какими-то железными запчастями рухнул на пол с его стороны. «Ты чего?» — воскликнул Бурков. Тигран кинулся к Загорскому, но тот резко взвел рычаг. «Саня! «Ты это чего делаешь?» — нервно проговорил Тигран, остановившись возле него. Загорский лишь как-то странно улыбался, судорожно сжимая рычаг. Багромян вдруг опустил взгляд на его лежащий на полу вещмешок. Рядом стояли две пустые консервные банки. «Ты что сделал? Я твой дом труба шатал!» «Все, Тигран!» — продолжал улыбаться Загорский. «Все!» БРДМ мчался по ухабам сквозь шквальный огонь. Уже было не понять, чьи пули барабанят по корпусу, свои, чужие. В этом аду не разобрать. Близко разрывались мины. Минометчики-гвардейцы продолжают работу. Вот и славно. Пусть. Враг будет разбит. И не наследие предков, а могилу найдут себе чилийцы на этом старом полигоне. Он, Шестаков, сделал то, что должен был. Он пришел на выручку к товарищам. Да, есть потери, но в том и дух русского солдата. В это он верил всегда. Выстрел из панцерфауста, кажется, поразил двигатель. Машина загорелась. Кабину стало заволакивать едким дымом. Шестаков схватил тело погибшего бойца и принялся с ним выбираться наружу. В ногу сразу же впилась шальная пуля. Прапорщик даже не успел достигнуть земли. Поднялся, превозмогая боль. Подхватил тело Володи. Взвалил его на могучие плечи и захромал в сторону своих. Пусть и убьют, но хоть на шаг ближе к своим. Пули продолжали свистеть. Свистели и мины. Пули и осколки вонзались в тело мертвого Володи. Попали в плечо прапорщика. Шестаков поморщился, пошатнулся и побрел дальше. Еще одна пуля попала в ногу. Он упал. Стал ползти, таща за собой покойника. Взрыв буквально в метре. В ушах звенит. Все равно. Сердце еще бьется, значит, надо ползти. В его сторону бежал заметивший его неприятельский солдат. И пал рядом замертво, сраженный неслышным выстрелом. Да и можно ли было различить отдельно взятый выстрел во всей такой какофонии, что творилось в этом аду? Тем более, когда так звенит в ушах. Шестаков чувствовал, что вот-вот потеряет сознание. Добраться хотя бы до той воронки, что виднелась впереди, благодаря ярким всполохам боя. Он продолжал ползти изо всех сил. Вот уже рука потянулась в воронку. Кто-то схватил его за эту руку. Прапорщик выпустил мертвого Грищенко. Его втащили в яму. Он попытался сопротивляться. Взмахнул кулаком, собрав последние силы в этот кулак. «Эдик, не дури, это мы!» «Командир!» Бессильно улыбнулся Шестаков, узнав голос Стечкина. «Да, я! Борис, помоги! Тяжелый наш прапор!» Шестаков извлек из-за пазухи две сигнальные ракеты. «Командир, не в службу, а в дружбу. Запусти!» «Что это?» «Красная сигнал четырем БТРам резерва. Начать фланговые атаки. Зеленая, внимание, крабы! Крабы вышли на берег!» «А ты все предусмотрел, Эдик?» «Да, командир, только вот Володьку Грищенко убили. Не уберег. Прости, Володька». Самохина снова стошнило на пол. Он чувствовал жар. Но еще больше он чувствовал страх. Даже тусклый свет масляной лампы вызывал острую резь в глазах. Майор попытался подняться с койки, но его сильно зашатало. Понимая, что он рискует упасть, Самохин снова уселся на койку и дрожащими руками принялся ощупывать зудящее лицо. Почему оно зудит? Ощупав его, он понял, что кожа жутко шелушится, а в некоторых местах, особенно на скулах, появились жуткие язвы. Что же он увидит, если доберется до зеркала? А может, не стоит? Может, лучше добраться до пистолета и пустить себе пулю в висок, пока на это есть хоть какие-то силы? За дверью слышался какой-то шум и суета. Громкие командные голоса, испуганные возгласы женщин. «Борщов!» — промычал осипшим голосом Самохин. «Борщов! Чертов урод! Что там происходит? Что там такое? Там что происходит?» Его снова вырвало. Дверь открылась, вошел Борщов, за ним Михеев. Самохин с трудом поднял воспаленные глаза и уставился на морского пехотинца. С ним были еще два автоматчика. «Вот он!» Злорадно ухмыльнулся Борщов, указывая на своего, разваливающегося буквально на части босса. «Твою мать!» — поморщился Михеев. «Что с ним такое? И что за вонь?» «С ураном поигрался дядька!» — продолжал ухмыляться Борщов. «А потом струхнул и заставил меня его шмотки стирать. Ну, я и постирал!» А в процессе натер ему эти шмотки тем ураном изнутри. Да еще крапалик надфилем сточил ему в чай, который мне приходилось заваривать, да в табачок. «Что?» — промычал Самохин, бодая головой в воздух. «Что ты такое, сука?» «За что ты его так, а? Он же твоим папиком всегда был». Михеев презрительно взглянул на Борщева. «А он уже вот где у меня!» — прорычал тот, поведя себе по кадыку ребром ладони. «Я его ненавижу! Всем нутром ненавижу!» «Ну...» — вздохнул морской пехотинец, доставая из поясной кобуры пистолет. «Ежели умеешь ненавидеть, то умей милосердным быть. Грешно заставлять человека такие муки терпеть. Любого человека!» Он всучил оружие Борщеву и вышел, увлекая своих бойцов следом. Василий победно усмехался, глядя на своего бывшего хозяина. «Ну все, майор, теперь наши пути-дорожки врозь идут!» «Щенок, Я же тебя всегда рядом держал, заботился, гнида. Борщев присел, наставив на лысую голову Самохина пистолет, снял его с предохранителя и отправил патрон в патронник. — А все почему? — Да потому что тебе нужен был раб. — Ага, — кивнул трясущейся головой Самохин. — Непременно. — Ну так теперь я не твой раб. — Не мой? — тот из последних сил усмехнулся. — Но раб. Чей-то? Но раб. И таким останешься навсегда. Борщев выстрелил, прекратив этот разговор. Поднялся, направился к двери, ему навстречу вошел Михеев. — Все? — Все сделал, — кивнул Борщев. — Верни волыну. Тот покорно отдал пехотинцу пистолет. И тут же оружие, из которого он добил Самохина, уставилось ему в лоб. — Михей, ты чего? За что? — пробормотал испуганный Борщев. — Просто потому, что ты крыса. «Ты о чем думал вообще, еску воротку на мышак?» — заорал Тигран. «Уже поздно, брат, все!» «Что? Что он сделал?» — взволнованно проговорила Рита, подбежав к большому столу, следом примчался и Бурков. «Этот кретин снарядил вот эту адскую машину!» «А это...» — выпучил глаза Бурков. «Черт, это же... это атомная бомба!» «Господи!» — выдохнула Рита. «Саня, не надо! Уже поздно!» Продолжал улыбаться Загорский. «Если я отпущу рычаг, бойки ударят по капсулям. Капсули воспламенят пороховые заряды и толкнут урановые цилиндры навстречу друг другу. И все! Атомный взрыв!» «Но зачем?» «Надо уничтожить это проклятое наследие. Мы ведь не знаем, кто победил там, наверху. Нет времени на раздумье. Взрыв уничтожит и цех, и лаборатории, и виртов. И весь соблазн овладения этими...» «Саня, не дури!» «Дай я вытащу эти чертовы урановые болванки!» Тигран подошел еще ближе. «Уже! Их уже не вытащить! Все, ребята, уходите! Вы теряете время! Я не смогу долго держать этот рычаг! Очень мощная пружина!» «Но должен быть какой-то...» «Нет, Тигран!» — заорал Загорский. «Все! Ничего уже не изменить! Уходите сейчас же! Ворота можно открыть! Вон засов! Не надо лезть через верх! «Быстро уходите на дрезину и как можно быстрее катите отсюда, к чертовой матери!» Баграмян внимательно посмотрел на Александра. Тот весь вспотел от напряжения. Руки и судорожно сжимающие рычаг дрожали. «Я тоже остаюсь», — вздохнул он. «Что?» — вскрикнула Рита. «Родная, он не сможет долго сдерживать устройство. Я подстрахую его. Все-таки это атомная бомба, и вам надо дать большую фору». «Нет!» Женщина выпучила глаза и вцепилась в Тиграна руками, как хищная кошка хватает жертву. «Нет!» — закричала она. «Прости, родная!» Он с силой оттолкнул ее от себя. «Бурков, черт тебя дери! Забирай ее! Прикладом по башке оглуши, если надо. Но забери ее сейчас же!» «Нет!» «Все понял!» Морской пехотинец ловко подхватил женщину и взвалил ее себе на плечи. Затем бросился к воротам. Рита билась в истерике и кричала, не желая оставлять своих друзей в месте, которое очень скоро станет эпицентром ядерного взрыва. «Прощай, девочка моя!» — вздохнул Баграмян, глядя, как они исчезают за воротами. «Дурак!» — прошептал Загорский. «Зачем? Уходи с ней! Ты ей нужен!» Тигран посмотрел на него и покачал головой. «И насколько тебе хватит, чтобы сдерживать рычаг? На 10 минут? Этого мало, Саня!» «Этого мало даже с учетом дрезины. Они должны уйти далеко. Ты устанешь, я тебя заменю. А еще могут прорваться вирты через наши баррикады. Кто-то должен будет отстреливаться. Мы должны теперь прожить здесь максимум, сколько сможем». «Я восхищаюсь тобой, Тигран», — покачал тот головой. «Не пришлось бы, баранья твоя башка, если бы ты не затеял эту дурацкую игру со смертью». «Прости, но так надо. Мы ведь перехитрим смерть. Мы уничтожим ее наследие. Она всегда была рядом, всегда с нами, а мы ее перехитрили». Загорский улыбнулся, и руки его задрожали сильнее. «Дай мне!» Баграмян сжал руками рычаг. «Отдохни пока!» Александр вздохнул и отошел, взмахивая затекшими ладонями. «Спасибо!» «Слабак, ты даже 5 минут не продержался. Я еще слышу, как Рита кричит где-то там». «Похоже, ты прав». «Ну а теперь давай ты мне объяснишь свою выходку там, в комнате, которую ты запер». Загорский сел на ящик с капсулями и грустно уставился в пол. «Вы там, как я понимаю, нашли останки двух людей». «Я знаю, кто это», — кивнул Тигран. «Вот как?» «Да. Ты также запер Руслана и Лену?» Загорский молча кивнул. «Зачем?» «Я любил ее. Всей душой. Безумно. Но любовь, особенно безответная, может человека превратить во что-то страшное. Она ведь любила Руслана. И я в порыве ревности... А потом запаниковал. Я понял, что не смогу в одиночку открыть ту дверь. И, значит, они обречены. Я бросился бежать. Я хотел поскорее найти выход и позвать помощь. Но когда я выбрался... Я был на поверхности минут пять, и весь мир, все человечество... Господи, если у меня такой жуткий хаос творился в голове, когда я запер в ловушке двух людей, то что же творилось в мозгах тех, кто уничтожил все человечество? В общем, все померкло. Все забылось. А потом ты нашел тот фантик от шоколадного батончика. И дверь. И я все вспомнил. Я испугался. Дико испугался. Я не хотел, чтобы вы открывали дверь. Не знаю, чего я испугался больше. Того, что призраки моих друзей выскочат оттуда и отправят по кусочкам в ад. Или того, что вы сможете узнать правду о том, что я за человек. Или просто боялся сам себя. Вот и запер вас. А потом испугался, что не сможешь открыть, и побежал за помощью. Да. Вздохнув, кивнул Загорский. «Я всегда подозревал, что ты долбанутый на всю голову отморозок. Так что зря ты переживал». «Прости меня за то, что я тогда сделал». «Слушай, Саня, может, найдем веревку какую-нибудь, да зафиксируем рычаг?» «И уйдем?» «Да». «А где же твоя решимость?» «Я забыл Рите сказать кое-что». «Я догадываюсь, что ты забыл ей сказать», — улыбнулся Александр. «Только вот нельзя оставлять устройство». «Вирты рано или поздно выйдут из лаборатории, и у них будет атомная бомба». «Ты думаешь, они настолько сообразительны, что все поймут?» «Они очень умны, Тигран. Посмотри вокруг. Здесь полный порядок. Вон на том станке работали совсем недавно. Что-то вытачивали. Вон пресс, на котором они делали свои кирасы. Я знаю, по крайней мере, один из них умеет безумно долго находиться под водой. Я видел. Он преследовал меня, как будто всю жизнь. Нет, Тигран». «Ты уходи, а я останусь. Я поставлю в этом деле жирную точку». Изнутри лаборатории стали раздаваться яростные стуки по забаррикадированной двери. «Ну вот и все, брат. Теперь поздно рыпаться. Ладно, Сань, подержи рычаг. Мне отлить надо перед смертью». Над полигоном занялся рассвет. Слабый ветер продолжал дуть в сторону моря, и воздух на побережье, как это иногда бывало, сегодня пригоден для дыхания без масок. Над зданием Пура, место, откуда в былые времена руководители наблюдали за учениями морской пехоты, одиноко торчащим на побережье, развивался вражеский флаг. Засевшие там пулеметчики не давали поднять головы группе людей, засевших в глубоком и широком рву, вырытом тут давно-давно для оттока с полигона грунтовых вод в море. «Боря, какого рожна ты приполз сюда?» Зло проговорил Стечкин в адрес Колесникова, лежащего на склоне рва. Его голова и левый глаз были забинтованы. Забинтована и правая рука. «Да я только одним глазком взглянуть, командир!» — усмехнулся Борис. «Ага, последним, что ли? Ты лучше смотри, чтобы краб не подкрался. Они у точки высадки, 1000 метров отсюда. Тут не так интересно, мяса мало». «Черт, ну где эта шилка?» «Ей гусеницу перебило и оторвало ленивец!» Отозвался находившийся тут же младший сержант. «Долго ждать будем!» «Командир, ты что же, хочешь разбить наш Пур шилкой?» Покачал раненой головой капитан. «Нехорошо как-то!» «А ты что предлагаешь?» Зло проговорил майор. «Никита, передай по рации, чтоб БТР сюда гнали. Из КПВТ их снимем». «Села рация, командир!» «Да вашу же мать!» «Товарищ гвардии майор, у меня другое предложение». «Какое, Альф?» «Я по дюнам зайду со стороны моря и поднимусь на Пур. Их всего двое, я справлюсь». «Ты уверен?» «Уверен», — кивнул младший сержант. «Я это место знаю всяко лучше, чем они». «Ладно, действуй, только осторожнее». «Хорошо. А вы поотвлекайте их пока». «Лады, братка». Никита быстро скрылся. Майор взял ручной пулемет и, чуть приподнявшись, дал беспорядочную очередь в сторону Пура. Послышался звон разбитых стекол. С верхней площадки здания ответил МГ. «Командир, финские стеклопакеты за 500 000 000!» — шутливо простонал Колесников. Их же спецом к визиту президента ставили. Да и хрен с ними! Усмехнулся майор и дал еще очередь. А помнишь, командир, как командующий грозился тебя уволить за то, что по полигонной дороге, на которой за день до визита асфальт укладывали, на машинах ездим? Помню, конечно. Вот же долдоны, да? Ну и где теперь эти долдоны? Президент, командующий, вся эта шушера, которая здесь денежки пилила на предвизитовом ремонте. А мы через столько лет после всемирного кобздеца за пур президентский деремся. Это не президентский пур, Боря. Это мой пур. И это наша земля. Истечкин дал длинную очередь в сторону укрепившегося наверху врага. Снова злобное огрызание вражеского МГ. Затем автоматная очередь. «Все, Никита там!» Майор быстро сменил пулемет на винторез и приподнялся еще больше. Пулемет противника молчал, но, похоже, на верхней площадке происходила рукопашная схватка. «Черт, дерутся двое!» «Одного Альф, наверное, положил». «Блин, который из них?» — прорычал командир, ловя в прицел два борющихся силуэта. Вдруг один из них полетел с воплем вниз. «Кто?» — вскочил Колесников. «Кто упал?» Теперь они видели, как следом полетел вражеский флаг, и через полминуты над пуром стало развиваться красное знамя. «Тот, кто должен, тот и упал», — улыбнулся Стечкин, облегченно вздохнув. Никита, сжимая рану на посеченной саперной лопаткой врага руке, удовлетворенно кивнул, поняв, что закрепил знамя крепко. Затем прихромал к вражескому пулемету МГ, вырвал его из мертвых рук убитого им стрелка и, задрав ствол в небо, нажал на спусковой крючок. «Победа!» — заголосил он, выпуская в утреннее небо остаток ленты. Тигран водрузил на голову черный берет, подаренный ему совсем недавно Михеевым, и, прицелившись из автомата в сторону баррикад, стал ждать. «Саня, как ты? Держишь еще?» «Держу пока», — отозвался Загорский. «Хотя какой смысл? Уже столько времени прошло. Часы уже». «Держи, Саня. Хотя на минуту, хоть на час, сколько сможем, столько и протянем наше бренное существование и помрем с честью». «Перед смертью не надышишься, Тигран. Может, все-таки...» «Держать, я сказал». Вдруг высоко под потолком брызнули стекла, и там показался силуэт Вирта. «Черт, как он там оказался! Стремянку принесли!» Из окна раздались выстрелы. «Ничего себе!» Багромян кинулся к Загорскому, все еще сжимающему рычаг, и загородил его собой. «Они и стрелять умеют! Держи, Саня!» Он дал очередь в сторону окна, мимо. «Еще одну! Попал!» Было слышно, как с той стороны свалилось тело сраженного Вирта и его оружие. «Ну, какой смысл?» — крикнул Александр. «Патроны есть, значит, есть и смысл. Будем отбиваться». «Рита уже далеко, брат». «А вдруг заминка? Держи, я сказал». «А что, если из лаборатории есть другой выход?» «Если они пытаются прорваться здесь, значит, нет у них другого выхода. Держи, мать твою!» В окне показалась голова еще одного монстра. Тигран снова начал стрельбу. Последней очередью все же отправил Вирта в Волгалу. «Я пустой. Где твой автомат?» «На столе», — ответил Загорский. «Ага, вижу». «Тигран, давай меняться, я уже не могу». «Хорошо». Багромян сжал рычаг. Встряхнув затекшими руками, Загорский взял свое оружие и направил в сторону лаборатории. «Саня, следи за теми окнами». «Я понял». Вирты сменили тактику. Они перестали ломиться в забаррикадированную дверь. Теперь справа от нее стали слышны удары в стену. Затем вдруг ритмичное и громкое дребезжание, вибрация от которого чувствовалась даже здесь, у атомного устройства. «А это еще что?» — воскликнул Загорский. «Похоже на пневматический отбойный молоток», — ответил Тигран. «Точно, они проломят стену быстро». «Откуда у них отбойный молоток?» «А мне почем знать? Может, они им друг друга балуют во время брачных игр?» «Мне казалось, что они однополые». «Это тебе только казалось. Помнишь ту тварь, что тележку прикатила, в которую они погрузили по кускам ущербного?» «Ну да, что?» «У нее сисяндры здоровенные. Самка это». «Ты уверен?» «Саня, когда речь идет о здоровенных сисяндрах, я ошибаться не могу», — захохотал Тигран. «Так значит, они и по-простому размножаться могут?» «Возможно». Монстры продолжали воздействовать на стену пневматическим молотком. Однако до прорыва дело еще не дошло. Вскоре Тигран и Загорский снова сменили друг друга. Баграмян нацелился на стену. «Немного нам осталось, да? Один рожок всего». «Немного», — вздохнул Загорский. Часть стены, наконец, не выдержала. В небольшой пролом ринулся первый враг. Короткая очередь настигла цель. Следующий был умнее. Схватив мертвого собрата, он стал выбираться в цех, прикрываясь его телом. Тиграну пришлось извести все оставшиеся пули на то, чтобы перебить ему руки и поразить в грудь, когда тот выронил мертвеца. «Все!» — крикнул Баграмян. «Все, Саня, патронов больше нет. Отпускай!» Однако атомного взрыва не последовало. Тигран резко повернул голову. Загорский судорожно продолжал сжимать рычаг и истерически хохотал. «Что? Что такое? Отпускай!» «Они ведь еще не здесь!» Александр глянул через плечо, за спину, на то, как из пролома вываливаются могучие туши виртов. «У нас еще есть время, брат!» Еще сильнее расхохотался он. «Еще 10 секунд поживем!» «Отпускай, придурок!» 9. «Отпускай же, ну!» 8. 7. 4. Ой, 6. 5. «Достал уже!» Прорычал Тигран и шагнул к Загорскому. И вдруг позади, со стороны ворот, за которыми уже давно скрылись Бурков и Рита, раздался звук автоматных и пулеметных выстрелов. Тигран вздрогнул и резко повернулся. В цех из метротуннеля вбегали облаченные в черную парадную форму морские пехотинцы. Несколько кинулись сразу к ним. Среди них и Бурков. «Вот она!» — крикнул он, указывая на атомное устройство своим товарищам. «Понятно! Вы можете еще сдерживать рычаг!» — крикнул пехотинец. «Да!» — часто закивал Александр. «Потерпите пару минут, мы сейчас зачистим цех и поможем!» «Хорошо!» Тигран теперь был в полной растерянности. Он с недоумением и одновременно с какой-то невероятной теплотой смотрел на волны русских солдат, вливающихся в помещение. А вот солдат как-то странно одетый. В иноземный камуфляж и германскую каску. Он тоже был вооружен и помогал морпехам. «Это что за клоун?» — растерянно спросил Тигран у Буркова. «А, это! Пауль Рохис, чилиец! Он с нами теперь! Ладно, я побежал, держите рычаг!» «Ага!» Жутко было теперь даже допустить мысль, что пару минут назад они готовы были, да и собирались привести в действие эту адскую машину и столкнуть в ее недрах два урановых цилиндра, провоцируя ядерную реакцию. Если бы это случилось, то они погубили бы не только себя и проклятых виртов. Последний, кто вошел в цех, являлся женщиной. Тигран бросился к ней. «Маргарита Казимировна!» — улыбнулся он, сдерживая подкатывающие глазам слезы. «Я мог бы догадаться». «Да, Тигран Суренович», — смеялась сквозь слезы Рита. «Вы так долго продержались? 8 часов». «Восемь часов?» — не веря своим ушам, воскликнул Тигран. Перед смертью действительно не надышишься. Эти часы казались лишь какими-то ничтожными минутами, пролетевшими в ожидании неминуемой смерти. «Прости, что так долго. Я как могла. Я делала все, что могла. Ты ведь чувствовал. Ты чувствовал», — плакала Рита. «И дождался меня». Она вдруг накинулась на него, крепко обхватив за шею. «Живой! Живой мой тигр!» — бормотала она, жадно целуя. «Так просто отделаться от меня хотел. Нет! Никуда, никуда теперь не денешься. Ты мой. Не отпущу больше. Никогда. Я люблю тебя, Рита». Морские пехотинцы загнали виртов обратно в лабораторию и стали занимать позиции уже рядом с проломом в стене. Пауль Рохис отстал. Он повернулся и смотрел на эту обнимающуюся парочку. И улыбался. «Я больше не могу держать этот рычаг, вашу мать!» — заорал Загорский. «Тебе не надо!» — усмехнулся Бурков, заменив его руки своими. «Отдыхай!»